Глава 23. И снова встряхни эту штуку. Рэй вернулся в канаву, и в африканском баре Банжо угощал Мальти имбирька Денгеля и нескольких ребят из Западной Африки. Банжо получил извещение из консульства, чтобы готовился к отъезду со дня на день. Рэя бурно приветствовали. Девицы и сутенеры отплясывали под неумолчный грохот пианолы. Банжо предложил переместиться в их кафе, где он поиграет, а они пошумят как следует, по-свойски. Длинная комната в задней части бистро была отведена парням. Шуми и веселись, сколько влезет. Банжо сыграл для компании «Встряхни эту штуку», как прежде. Мальти подтянул, то хватаясь за рожок, то просто насвистывая, а парни мычали себе под нос и танцевали. И задняя часть бистро, и главная комната, везде было полно народу. Девицы, сутенеры, пляжные парни. Девушки, не скупясь, подливали себе вина из бутылок, громоздившихся у парней на столах. Денгель, который танцевал редко, лихо прохаживался перед парнем из Гран-Басама. Какая-то задорная девица показала на него пальцем и воскликнула. «Гляньте-ка, как пляшет Денгель! Я-то думала, он только глаза заливать гораст!» Она вклинилась между танцующими, и женское любопытство возобладало над страстью наживы, так что она и не взглянула на малого из Гран-Басама, а ведь тот был в канаве на новенького и наверняка при деньгах, и, не сводя глаз с Денгеля, сказала: «Потанцуй со мной!» Высокий, тонкий Денгель был хорош, точно стройная пальма. Он склонился над девушкой с обычной своей легкой, пьяноватой неустойчивостью, и пустился до того лихо отплясывать африканскую джигу, что для пары пришлось освободить место. Изумленная дерзкой необузданностью Денгеля, девушка смеялась, вскрикивала и возбужденно изгибалась перед ним. Когда Банжо доиграл, она бросилась к нему и попросила повторить ту же мелодию. В эту самую минуту вошел какой-то сутенер и зашептался с хозяйкой бистро. Та вскинула руку и окликнула всех. «Эй, если у кого при себе револьвер или другое какое оружие, сдавайте мне! Нынче вечером будет облава!» Сутенеры отдали ей револьверы и ножи. Из цветных револьвер был только у мулата-мартиниканца, и он тоже вручил его женщине. Она сложила все оружие в ящик прилавка и заперла его на замок. Малый, который не был завсегдатаем квартала, спросил: «А вы тут каждый раз знаете наперед, что нагрянут легавые?» «Конечно, это же всегда ясно», — сказала хозяйка. Она была рядом со входом и, сделав шаг наружу, в узкий переулок, добавила с хриплым смешком: «Полицейским понравится!» Она вернулась в бистро, сотрясаясь от смеха, и хлопнула по плечу какого-то сенегальца, вытаравшегося на дверь так, что стали видны белки. «Tu as vu le clair de lune?» Услышав, что с минуты на минуту явится полицейский, Рэй понял, сейчас он не в состоянии встречаться с ними опять. Он может наделать глупости и ввязаться в серьезные неприятности. Поэтому он потихоньку выскользнул из бистро. Рэй успел только дойти до угла, и легавые были тут как тут. Чтобы добраться до бомжатника, ему пришлось срезать по жопному проулку, и там он увидел полицейского, который вышел из какой-то конуры и утирал пальцем длинные усы, словно бы только что угостился аппетитнейшей закуской на свете. Что ж, не исключено. На бомжатнике он повстречал Латуну. Она вела себя как-то чудно, точно была чем-то озабочена. Рэй спросил, знает ли она, что у остальных в канаве сегодня попойка. «Знаю», — сказала она, — «а идти не хочу». «Ты, видно, не в настроении, как и я», — сказал он. «Может, чтобы взбодриться, нам хватило бы воздушного замка». «Ты их строить тоже?» — спросила Латна. «Да я чего только не делаю, лишь бы не скучно было. Главное, чтоб совпали время, место и еще какой-нибудь чудак, да?» «Ну, у меня все есть», — сказала Латна. «Пойдем». Они пришли в ее маленькую квартирку. Она расстелила на полу цветное покрывало и вместо подушек бросила пару небольших диванных валиков. Принесла корзинку с апельсинами и финиками, и они вместе уселись на подстилку. Медная тарелочка, светильник, палочки благовоний и какая-то мазь, словно бы на йоде, с убаюкивающей густым тяжелым духом. Латна готовилась к ритуалу. «Возьми фрукт», — сказала она. «С фруктом хорошо». «Я знаю», — ответил Рэй. «Ты вообще все знать», — лукаво улыбнулась она. «Мне казаться, в тебе есть что-то восточное». «Не исключено. В моей семье говорили, что кто-то из наших предков был из Восточной Африки. Они были рыжеватые, с блестящими вьющимися волосами. Но ведь в Западной Африке такие тоже есть. Помнишь тех двоих, которые чуть ли не все лето проторчали в африканском баре? Похоже на близнецов, и черта лица такие резкие, грубоватые, как у армян». «Я думать, они мулаты», — сказала Латна. «Нет-нет, они не полукровки. Во всяком случае, помесь черного и белого, насколько известно, выглядит не так. Скорее, какой-то древний тип. Я слышал, они фулани». «В нас все так перемешаться? Во мне? До того, что я даже не знать, кто я». «Не знаешь? Мне всегда любопытно было, Латна, какой ты на самом деле крови. Видишь ли, мне за исключением китайцев из восточных людей никто не по душе. Я к ним как-то ровно дышу, мне они кажутся чуждыми, далекими. Но ты совсем другое дело, ты как будто совсем своя». «Моя мать быть негритянка», — ответила Латна. «Суданка или абиссинка, я точно не знать. Я родиться в Адене, а про отца ничего не знать, никто он, ничто он». Латна очистила с апельсина белую кожицу, разделила его и половину протянула Рэю. Он сунул дольку в рот. Аромат воскурений поднимался к потолку и словно бы окутывал маленькую комнату волшебным балдахином. В полудреме Рэю вспомнились сонные дни в тихих берлогах Лаймхауса. Латна словно бы прочла его мысли, потому что спросила. «Тебя это никогда не мучить?» «Нет, я вспоминаю те времена как одно из самых странных и пленительных явлений моей жизни. Как другой мог бы вспоминать о каком-нибудь интересном событии? Но когда я оттуда уехал, то все выбросил из головы. Забыл и начал с чистого листа». «В тебе много восточного», — сказала Латна. «Банджа сторонится всего странного, не то что мы. Или та персаваж дюсон?» Она вздохнула. Рэй прижал к себе ее локоть. Мир и забвение в лоне смуглой женщины. Теплое смуглое тело и черное тело, ненасытное и беспокойное, похожее на черный корень, врастающий в смуглую землю. Глубокая темная страсть двух тел, внимающих земле, внимающих друг другу. Темные смуглые тела земли, дети земли. Черные, смуглые. Все многоцветие красок кормящей матери земли. Светлокожие приносят в жизнь черного одни только неприятности, смуту и разврат. Предоставьте же их собственному тщеславию и тигриным амбициям. Пусть мучаются и скрежешут зубами у себя в аду, ибо ужасен их мир, где самое обычное и естественное явление может превратиться в бедствие, в катастрофу. Сладостная дрема. Небольшая передышка от телесной боли и смятения ума. Рэй томился по далеким временам, тропическим берегам, куда нагрянула суровая пора. Соленые, нагретые голубые бухты, и черные мальчики ныряют на самую глубину. Корабли взрезают пенистые волны, и темнокожие юноши гребут к ним на каное, а темнокожие лоцманы бросают якорь. Кокосовые пальмы, словно стражи на песчаных берегах. Темнокожие возчики с громкими песнями спускаются с холмов, плетями подгоняя мулов, что тащат телеги с коричневым сахаром и зелеными гроздьями бананов, прокладывая вниз в порт извилистый путь, оставляя на нем известняковый след. О, тропический жар земли и тела, пламенеющего в такт всему живому! Солнечное тепло, под которым никнет кроваво-красный гибискус, которая высасывает из пышных колокольчиков их кремовую нежность, которая выжигает зеленые луга и пастбища до хрусткой осенней рыжины, и принуждает коричневых голубей и горлиц искать прохлады в укрытии листвы и ворковать из-под лесного полога. Но вместо того ему грезился Гарлем. Дивные ритмы Гарлема. Мощный, распаренный, сладкий, как сироп, джаз во дворце царицы Савской. Черные глаза с любопытством подмаргивают, посматривают из-под лиловых век, не дают взбодораженному бродяге ходу дальше. Торопливая поступь смуглых ножек и колыхание бедер, и сладострастная нега женского лона, откликающегося на призыв.